Рот. Что дает больше калорий для начала дня? Капучино, брёш или пейзаж? Ты спала в отдельной комнате и заскучала по миру. Нужно пополнить его запасы. Сходи позавтракать на Дзаттере, южную риву города. Или напротив, на риву Джудекки, по ту сторону канала. Или просто в кондитерскую под открытым небом, вдоль каналов или на Кампьелло. На Дзаттере вернешься днем, позагорать и съесть мороженое. Джандуетто вроде бы туринское кушанье, но едят его в Венеции за милую душу. Это плитка шоколадно-орехового мороженого, утопленного в бокале взбитых сливок. Однако главное блюдо Венеции вовсе не сладкое. Если хочешь изведать ее характер, ты должна заглянуть в Бакара, такую венецианскую харчевню. Самая высокая концентрация Бакара на улочках близ рынка Риальто, вокруг Санта-Маргериты и вдоль Фондамента делла Мизерикордия в Канареджо. Не буду перечислять их названия. В этой книге я не упомяну ни одной гостиницы, ни одного ресторана, бара или магазина. Отчасти по соображениям беспристрастности, отчасти потому, что венецианцы ревностно хранят свои тайны и особо следят за тем, чтобы не распространяться о тех немногих местах, до которых еще не добрались туристы. Так что считай это вызовом, игрой в поиске сокровищ. Хочешь распробовать Венецию? Научись смаковать и венецианский алфавит, закручивать звуки рулетиком на языке, пережевывать местное наречие. Одно венецианское словечко ты уже используешь через слово «чао». «Чао» — это сокращенное от венецианского «счаво», то есть «schiavo vostro» — «ваш покорный слуга». Заметь попутное, что итальянский западает на звуковой смычке согласных «s», «s» и «s», «chi». Вот и приходится писать «счаво» с апострофом. Не знаю, как ты, но я вечно норовлю произнести «щенок» или «щепка», как «шельма» или «шериф». В любом современном языке есть свои выразительные вершины. Они проявляются в определенных наборах звуков, которые особенно удачно сочетаются со значениями. Именно в этих деталях, в идиофонах, фонетических сгустках, воплощающих те или иные понятия, обнаруживается характер языка. Например, в итальянском языке, как и в английском и немецком, в начале слова встречается пара «s» плюс согласная, которая служит для фонетического обозначения тех событий, которые происходят в два этапа. Сначала энергия пополняется, накапливается в «s», «esse», затем выпускается в ударном слоге. В итоге скопленная энергия высвобождается. Сботта, скапа, счизза, скокка, сфося, сфоча, сфуги, спара, спунта, спруца, стапа. От итальянских слов сбаттаре — разражаться, слезами, смехом, взрываться. Скаппаре — убегать, сбегать, ускользать. Счизаре — брызгать, набрасывать эскиз. Скаккаре — пускать, выпускать, вылетать, выскакивать, бить. О часах, колоколах. Сфочаре — впадать, выливаться. Сфуджире — избегать, вырываться, ускользать. Спараре — стрелять. Спунтаре — обламывать, кончик, притуплять, острие, появляться, показываться. Спруцаре — брызгать, распылять. Стаппаре — откупоривать. В английском scare, score, spend, stop. Английское scare — пугать, score — набирать очки, вести счет, spend — тратить, проводить время, стоп — останавливаться, прекращать, затыкать, закупоривать. В немецком «шпаре», «шпице», «штопфе». От немецкого «шпарн» — откладывать, копить, экономить. «Шприцен» — брызгать, опрыскивать. «Штопфен» — закупоривать. Также поступает и венецианский, но при этом ему удается сочетать «с» — «эссе» со звонкой согласной, мягкой «с» — «чи», то есть глухой постальвеолярной аффрикатой, которая в фонетическом алфавите транскрибируется специальным символом. Таким образом, некоторые шумные, драматические события обретают по-венециански совершенное звучание. Раздается взрыв, «Счопа», звучит пощечина, «счафа», доносится хлопок, «счоко», совершается нырок бомбочкой с согнутыми у груди коленями, чтобы поднять побольше брызг и окатить людей на берегу, «счомпа». Венецианцу знаком этот миг облегчения, когда бог силится, мечется, мается, а затем прорывается, разражается, извергается в большой взрыв. Вселенная «счопа» взрывается. Другое слово, появившееся в Венеции и облетевшее мир, это слово «гетто». «Гетто», по-итальянски «джетто», происходит от «джетто», формы глагола «джеттаре» — «лить», «отливать». Дело в том, что на острове, отведенном 500 лет назад еврейской общине, находилась плавильня. Места было мало, поэтому евреям пришлось развивать высотное строительство. Дома гетто на Канареджо достигают 7-8 этажей, подлинные небоскребы того времени. Попробуй замаскироваться под венецианку. Самое большее — под жительницу материковой части Венето. Вряд ли ты сумеешь правильно произнести фразу, которой я собираюсь тебя научить. Отправляйся на Риальто по ту или другую сторону моста и спроси у кого-нибудь: «Капо, где он ба каракова весин?» «Сеньор, есть тут где харчевня поблизости?» Умоляю, ей в венецианской форме «хе» есть должна быть закрытой. Что до пресловутой «хе», то это обычная, хоть и сомнительная транскрипция простого, мягкого североитальянского звука «с». «Эссе» — звонкой фрикативной дентоальвеолярной согласной, как в слове «роса», «роза», чтоб было понятно. У меня возникло подозрение, не знаю, правда, насколько оно обоснованно. Речь идет скорее не, собственно, о «хэ», а о перечеркнутой «с», что делает этот знак похожим на диагональный крестик. В небольших витринах бакара выставлены половинки яйца вкрутую с кильками, рисовые биточки, фрикадельки, тушеный говяжий рулет под соусом, салат из отварной телятины, жареные сардины, беспанцирные крабы, осьминоги, вяленый мерлан, лук, бычья колбаса, оленей окорок, квадратики мордотеллы, кубики приправленные моцареллы, параллелепипеды горгонзолы. Естественно, их нужно оттенить, то есть запить стаканчиком вина. Когда-то вино разливали прямо из бочки за стойкой. Неясно, откуда пошло само это выражение «оттенить». Так даже лучше, пусть его происхождение тоже остается в тени. Попросту говоря, тенистость может означать мутноватость вина, либо его значение относится к летним возлияниям под открытым небом, там, где можно было укрыться от зноя и пропустить стаканчик холодного вина. Сказать «пошли оттеним» было все равно, что подмигнуть, имея в виду «зайдем куда-нибудь выпить». Однако по-венетийски «тень» — это еще и небольшое количество. Чуть-чуть. Все равно, что сказать «выпьем по маленькой». Вся эта легкая закуска в бакара быстро подменит настоящую еду, превратившись в непрерывное стоячее пиршество у прилавка. Канапка за канапкой. Один лакомый кусочек собирает целую коллекцию деликатесов. В раннем детстве были такие рыбные закусочные жаровни. Жарельщик Фритолин наполнял калий непередаваемым смрадом. Он продавал голубую рыбу, анчоусы, сардины, бычки, мойву, кальмаров, молоть каракатиц, креветок. Промасленные кульки плюс огромные ломти белой или желтой поленты. Так и перекусывали. Порция холестерина после дневного сеанса или футбольного матча. Сладкоежки предпочитали впиваться на ходу в гарда, каштановые лепешки и лакомиться запеченными грушами. Несколько заведений уличной еды возобновили эту традицию. Они торгуют кульками с жареной рыбой. Поклевать на калле. Подходит время ужина. На аперитив закажи в баре шприц. Вода, хотя, по крайней мере, в Венеции для фирменного шприца нужна сельтерская. Белое вино или просекко, и на выбор биттер кампари, апероль, селект с долькой лимона или апельсина и оливкой. Само слово австрийского происхождения. Шприцен означает «разбрызгивать», следовательно, разбавлять вино водой. Шприц — это наследие габсбургского господства. Поэтому и звучит как требование. Шприц — брызни. В 20 веке эту смесь обременили подкрашенными ликерами. Отсюда и до самого Триеста, в какой город или местечко не заедешь, тебе приготовят множество ее разновидностей, почти сообразно оттенкам тамошних наречий. В последние десятилетия мода на нее распространилась по всему миру. Но поначалу это был обычный напиток без особых претензий. Жителям Венето смешно, когда они видят, что в крупных итальянских городах и за рубежом его выдают за самостоятельный коктейль и продают как таковой. Словно мы надули весь мир, подсунув фальшивку, псевдотрадицию. Из всего того, что изобретено в наших краях, прижиться должно было именно это? Кстати, за пределами Венето бармены систематически добавляют в него дольку апельсина, которая больше подходит для сладковатого апероль-сприца. В других случаях требуется долька лимона. Поразительно, как это туристы подтягивают этот коктейль в любое время суток, как будто такой напиток утоляет жажду. Советую тебе употреблять его только в качестве вечернего аперитива. Если он крепкий, даже безобидный сприц может сильно ударить в голову. Помимо всего прочего, сприц — слово заклинательное, экзистенциальное синекдоха. Оно несет в себе определенную ауру, предполагает некое окружение, обстановку. Столики и стулья желательно под открытым небом. Приятные беседы на Кампьелло или у Клуатра, на залитых светом набережных, возможно, на Дзаттери или Джудекке, на фоне солнца, заходящего за дымовые трубы порта Маргеры. Сприц — это не напиток, это стержень системы взаимоотношений. Никто не делает сприц дома. Тут нужен бар, допустим, с играющими рядом детьми, подальше от шумного трафика, запаха асфальта, шин и выхлопных газов. В крупных городах то, что в Венеции является заурядным кампьелом, будет эксклюзивной летней верандой шикарного заведения. Словом, при всех своих неимоверных, немыслимых, промышленных цветах сприц — это один из символов качества жизни в Венеции, и, несмотря на переизбыток туристов, оно остается очень высоким. Так что садись и ты за столик и заказывай сприц. Конечно, это не будет похоже на дегустацию марочного вина, но в этом-то и вся прелесть. Слишком оранжевый, слишком коралловый, слишком вульгарный сприц и есть нынешний цвет и вкус Венеции, примета ее современного состояния. Надуманного, скорее вычурного и дешевого, но очень, очень располагающего к себе. А еще ты упиваешься местом, в котором находишься, своим расслабленным видом, панорамой, особыми удовольствиями, которые предлагает тебе этот город. Преспокойно пьяней, смакуй эти обстоятельства. Это твое сейчас. Согласен, и в Венеции множество фастфудов, но я предложу тебе несколько особых блюд. Попробуешь при случае. У них своеобразный вкус. У тебя может все онеметь во рту. Ты озадачишь своих воздыхателей. Высокое содержание лука — это противопоцелуйное средство. Блюдо номер один. Биголи под соусом. Венецианское биголи ин сальса. Биголи — это спагетти с шероховатой поверхностью из гречневой муки. Соус — острая поджарка из лука и анчоусов. Фонетическое отступление. Итак, я дал тебе попробовать название блюда. Теперь скажу, как его пережевывать. В форме единственного числа «бигла» звук «л» не слышен. Кончик языка остается внизу. Он не поднимается и не касается альвеол верхних зубов, как в случае с обычным «л». Вернее, задняя часть языка изгибается, образуя призрачное подобие звука «е». «Бигл». При этом все же следует разделять два сиамских «о». Во множественном числе эти тонкости исчезают, потому что гласные уже другие. «Л» пишется «биголи», но не произносится «бигои». Та же история со словами, которые встречались тебе в предыдущих главах. «Форкола» — уключено «форкоа». Множественное число пишется «форколе», произносится «форкое». «Брикола» — причальная свая «брикоа». Множественное «бриколе» — «брикое». «Куло» — задница, в единственном числе «куэо», во множественном кули, куй. Блюдо номер два. Сардины в луково-уксусном маринаде саор. Венецианское сардин саор. Это жареные сардины, замаринованные в течение дня в луковой поджарке с добавлением вина и уксуса. Отсюда и особенный вкус. По-венециански саор. Блюда подают холодным. Это основное блюдо на празднике Спаса, в третье воскресенье июля. Его едят в лодке, покачиваясь на волнах акватории Сан-Марко и канала Делла Джудекко. Или за столами, вынесенными из дома на фундамента до начала фейерверка. Зимой блюдо становится более калорийным, когда в маринад добавляют кедровые орешки с изюмом. Блюдо номер три. Печень по-венециански. Фига аля венециана. Говяжью печень готовят не слишком долго, но и не слишком быстро, в неизменной луковой поджарке. Иногда в сковородку подливают стакан красного вина или марсалы. Самым популярным и дорогим деликатесом венецианской кухни является моэче. Моэче – малечче. Маленький краб в период линьки. Что это? Весной и осенью крабы переодеваются, линяют. Чтобы вырасти, они сбрасывают свою оболочку, спинной щит. Он становится им слишком тесен. Как средневековые воины, они снимают доспехи и на несколько часов остаются безоружными. Нарождающийся панцирь пока что влажная туника. Оболочка, грядущая на смену прежней, еще не затвердела, и в течение нескольких часов тело краба будет мягким и нежным. Поэтому крабы так вкусны в жареном виде. Ловцы крабов, мойканти, с первого взгляда различают линяющих крабов. Их откладывают в сторону, помещают в деревянные и проволочные клетки, погруженные в воду, и ждут. Крабы — каннибалы, поэтому рыбаки должны вовремя выудить линяющих крабов и отделить их от остальных, иначе их мигом растерзают, настолько они мягкие. Крабов спешно доставляют на рынок, откуда их развозят по ресторанам. О вяленой треске и о том, как она была завезена венецианским мореплавателем, сбившимся с курса в северных морях, я не стану говорить. Это слишком известная история. Пожалуй, я расскажу о двух других местных блюдах. У них тоже выразительные и довольно зловещие названия. Первое называется кастрадина. Это ножка кастрированного барана. Само по себе это блюдо славянской кухни. Мясо копченое, жесткое, загрубелое, жилистое, но очень вкусное. Варится на медленном огне несколько дней, лишь тогда его осилят маляры. Из него готовят суп с савойской капустой, луком и вином. Едят его вечером, в канун праздника Мадонны делла Салюте в ноябре. По преданию, во время чумы 1630 года венецианцы спаслись от голода благодаря щедрости далматинцев, которые снабжали их кастрадиной. Этот суп подается также в знак памяти и благодарности. Другое блюдо — кастрауры. Ничего общего с удалением яичек у животных. Растения артишока напоминают чертополох, но если позволить верхушечному плоду артишока разрастись, он станет огромным и начнет забирать сок и объем у боковых артишоков. Поэтому его следует обрезать, кастрировать, пока он еще маленький и нежный. Это деликатес. Его едят сырым, мелко нарезанным, с капелькой масла и лимона. Самые изысканные кастрауры — Санта-Разма, очень большого, но малоизвестного острова в Лагуне, давнего огорода Венеции. Когда я учился в университете, после ужина работала пара-тройка питейных заведений. Чтобы выпить пиво с друзьями, вы пытали счастье на кампо Санта-Маргарита. Если было закрыто, тащились за Академию в сторону фонда Гугенхайма. Если и там не везло, перед накрепко закрытым входом мы вопросительно смотрели друг на друга. Куда податься? В Канареджо? По тем временам, январскими вечерами, можно было обойти весь город, кутаясь в шарфы и куртки, и в конце концов обнаружить, что хозяин уже опустил железную ставню и лежит под одеялом в тепле. Сегодня, как и во всех туристических городах, в Венеции сотни заведений. Глупо было бы рассказывать, где их найти. Скорее, надо составить карту мест свободных от баров, бакара, астерий, тротторий, пиццерий. Можно было бы даже прихватить с собой бутылочку и распить ее в компании. тихо, мирно, шушукаясь, не мешая отдыхать дома тем, кому на утро рано вставать на работу. Но в завершение дня я не порекомендую тебе ни вина, ни крепкого спиртного. Найдешь безлюдные Кампьелло или Фондамента, еще не заполоненные барами или кабачками, выпей содержимое ладони, держа пальцы изогнутыми трубочкой, словно сжимаешь несуществующий бокал. Хлебни воздуха, восславь нетронутые пространства, провозгласи порожний тост за незагроможденные места. Только и впрямь сделай этот жест, будто ты пьешь. Подними руку и поверни запястье, а не просто представь это. Осени пустоту пустотой. Окропи святость вакуума. Погрузись в самое сердце отсутствия. Испей свою чашу лакун.